«Почему вы оказались на фронте?» – озадаченно спросил Хан Сень. Зная родословную Тан Чжэнлю и Линь Фэна, они должны были служить в спокойном месте, однако они оказались на передовой. Это было пожелание Линь Фэна. Он сказал, что мы сможем показать себя только в таких ситуациях. В итоге мы оказались в настоящем аду, где постоянно идут сражения. «Я уже схожу с ума», – сказал Тан Чжэнлю с улыбкой. Похоже, он решил просто пошутить. Хан Сень заметил, что кожа Тан Чжэнлю стала намного темнее. У него на лбу появился шрам, отчего парень стал выглядеть более мужественно. Тан Чжэнлю кратко рассказал, что у них происходило. Линь Фэн и он были солдатами на варфреймах. Они находились на планете, где люди и Шура сражались за шахты. Однако из-за особого расположения, никто не мог завоевать эту планету. Там были армии двух сил. Соответственно, время от времени, они сражались. Поговорив об этом, Хан Сень спросил о навыке нож торнадо и о черном боге. Услышав вопросы Хан Сеня, Тан Чжэнлю стукнул по столу и холодно сказал: «Черт, Хан Сень, если у тебя будет шанс, то убей этого ублюдка». Хан Сень удивился реакции Тан Чжэнлю, поэтому спросил, в чем причина. Тан Чжэнлю рассказал, что изначально нож торнадо был тайным навыком, принадлежащим семье Тан. Однажды у их семьи украли записи об этом навыке, что стало для них позором. «Если так, то тогда я могу делать все, что захочу». Изначально Хан Сень опасался, что между Черным Богом и Тан Чжэнлю может быть какая-то связь, и его действия могут повлечь неблагоприятные последствия. Но после этого разговора, все его опасения исчезли. «Убей его, а за это, я угощу тебя выпивкой, не переживая тех, кто поддерживает Черного Бога. Если ты сможешь убить его, я сам позабочусь о тех людях». Тан Чжэнлю рассказал о секретных навыках ножа торнадо, так как хотел, чтобы Хан Сень отомстил за их семью. Выслушав все объяснения Тан Чжэнлю, Хан Сень понял, почему казалось, что нож Черного Бога исчезает. На самом деле, он никуда не исчезал. Только из-за того, что навыки ножа торнадо были очень быстрыми, создавалось впечатление, что нож исчезает. Скорость поддерживалась не все время, а увеличивалась лишь в определенный момент атаки. На очень короткое время скорость становилась невероятно быстрой, отчего появлялась иллюзия относительно того, что нож исчезал. На самом деле, то, что вы видели, было не ножом, а его тенью. Реальный нож уже находился в другом месте. Хотя Хан Сень понял суть использования навыка, но просчитать атаку было очень сложно. Даже несмотря на то, что он теперь знал, что происходит с ножом, юноша ничего не смог бы сделать, так как не видел реальный нож. Даже со зрением Хан Сеня, он не заметил нож, соответственно, даже зная всю суть, парень не смог бы предсказать, куда ударит нож, и поэтому он не мог бы заблокировать удар. В прошлом Тан Чжэнлю не обладал высокой скоростью, поэтому тогда он не мог сделать то, что делал Черный Бог. «У тебя будет завтра время?» – спросил Тан Чжэнлю у Хан Сеня. «Да», – ответил Хан Сень. «Хорошо. Тогда заходи завтра в виртуальный лагерь военных, я тоже там буду. А сегодня у меня еще есть дела, поэтому я должен идти». Тан Чжэнлю всегда был решительным человеком, потому, сказав это, он повесил трубку. Хан Сень понял, что Тан Чжэнлю собирается с ним сразиться и использовать нож торнадо. Для Хан Сеня это была отличная новость. Глава 512. Решение проблемы. На следующий день, в оговоренное время, Хан Сень зашел в виртуальный военный лагерь. Хан Сень нашел ник, который сказал ему Тан Чжэнлю, и отправил запрос на добавление в друзья. Тан Чжэнлю принял приглашение, а потом отправил Хан Сеню приглашение зайти в комнату для сражения. Перед этим он в настройках выбрал функцию, которая запрещала другим смотреть их сражение. Нож торнадо был секретным навыком семьи Тан. Хотя однажды его украли, но он все равно оставался их секретом. Тан Чжэнлю все показывал Хан Сеню в замедленном виде. Кроме того, он рассказал и показал Хан Сеню ключевые моменты в использовании ножа, которые другие никак не могли заметить. Фронт отличался от тыла. У Тан Чжэнлю не было много времени, он жертвовал своим часом отдыха. Поэтому парни ни о чем не говорили, а сразу начинали сражение. Тан Чжэнлю ударил Хан Сеня оружием, и Хан Сень попытался заблокировать удар. Когда два оружия должны были столкнуться, нож Тан Чжэнлю неожиданно исчез. Когда он снова появился, то был уже перед грудью Хан Сеня. Хотя Хан Сень мог использовать свои превосходные навыки движения ног и уклониться от удара, но в этом не было смысла. Если Хан Сень не будет способен заблокировать удар, то лучшее, что он сможет сделать, это сбежать. Однако если у Хан Сеня не будет возможности победить Черного Бога, то сражение между ними не будет иметь никакого смысла. Хан Сень специально не уклонялся от ударов Тан Чжэнлю. Он давал поразить себя, чтобы лучше прочувствовать ритм движения атак. «Давай еще!» Хан Сень махнул Тан Чжэнлю, чтобы тот опять атаковал его. Хотя Тан Чжэнлю объяснил всю суть навыка ножа торнадо, но в реальном сражении было очень трудно определить, в каком месте появится нож. Самая большая проблема заключалась в скорости. Хан Сень не успевал среагировать. Лучшее, что у него получалось, это одновременно нанести атаку, но в таких случаях, чаще всего, Хан Сень был убит. Никто из парней не мог предсказать действия друг друга. Однако из-за скорости ножа торнадо, Тан Чжэнлю удавалось первым убить Хан Сеня, так как последний не успевал ничего предпринять. Еще. Прошел час, но результата почти не было. Хотя Тан Чжэнлю рассказал все о ноже торнадо, но Хан Сень все равно не мог блокировать такую атаку. «В моей семье есть уникальный способ применения силы, он заложен в нож торнадо. Это позволяет на мгновение сильно увеличить скорость. Имея одинаковый уровень силы, соперник вряд ли сможет заблокировать такой удар. Кроме того, черный бог сильнее тебя. Если ты хочешь победить его, то тебе придется надеяться только на твои навыки ног и искать его слабые места. Иначе ты не сможешь уничтожить этого ублюдка. Я сражаюсь с тобой, чтобы ты больше узнал о навыке нож торнадо. Когда ты с ним снова столкнешься, то будешь более подготовленным», — сказал Тан Чжэнлю и быстро покинул виртуальный лагерь. Хан Сень был согласен с Тан Чжэнлю. Если бы он сражался один на один с черным богом, то мог бы использовать навыки ног, и тогда его невозможно было бы победить. Однако в таком случае он будет вынужден найти слабую сторону черного бога, а это значит, что на какое-то время полное преимущество будет на стороне его врага. Хан Сень не хотел так сражаться. Кроме всего этого, убежище черного бога было огромным, поэтому Хан Сенью никогда не удастся сразиться с черным богом один на один. Не было сомнения в том, что возле него всегда были другие сильные, прошедшие эволюцию. Чтобы убить черного бога, Хан Сень должен был научиться блокировать удар ножа торнадо. «Все очень быстро, как мне заблокировать удар?» — думал про себя Хан Сень, однако не мог придумать никакого способа. Бип, бип. Пока Хан Сень думал над этим вопросом, он увидел, что ему начала звонить мисс Парфюм. Хан Сень решил ответить, и перед ним тут же появилась мисс Парфюм. Посмотрев на Хан Сеня, она спросила: «Тренер, у вас есть время для тренировки со мной? У меня есть несколько вопросов относительно прошлого занятия, на которые я хотела бы получить ответы. Думаю, сегодня не очень подходящее время». Хан Сень думал о том, как научиться блокировать удар, поэтому у него не было настроения обучать мисс Парфюм. Цин Сюань была разочарована. Она очень долго ждала, когда снова сможет поговорить с солдатом военного корабля, но он не хотел тренировать ее. Цин Сюань уже собиралась попрощаться, как услышала вопрос Хан Сеня: «Ты занимаешься практикой быстрых атак ножом или мечом?» «Да, но у меня не слишком большие успехи», — быстро ответил Цин Сюань. Атомное расщепление, которое она практиковала, было нацелено на увеличение силы и стойкости. Именно поэтому все ее методы были сбалансированными. Она не практиковала экстремальные методы. «А если ты встретишь кого-то, кто намного быстрее тебя, что будешь делать?» Хан Сень не хотел услышать конкретный ответ. Он просто таким образом показал, что его беспокоит. Цин Сюань задумалась, а потом ответила: «Избегайте его атак, используя ваши превосходные навыки ног, и найдите его слабое место». Цин Сюань решила, что он задал вопрос с целью обучения, поэтому ответила то, что думала. «А если ты не можешь уклоняться от атак твоего соперника, что тогда?» — снова спросил Хан Сень. «Если сражаться на жизнь или смерть, то тот, кто быстрее, должен победить. Если я окажусь медленнее своего соперника, то я могу попробовать только увеличить свою силу», — подумав, более серьезным тоном ответила Цин Сюань. «Почему силу?» Хан Сень с удивлением посмотрел на Цин Сюань. Изначально он думал, что она скажет, что нужно увеличивать свою защиту. Цин Сюань решила, что это новое испытание для нее, поэтому объяснила более подробно. «Если кто-то очень быстрый, то его сила не должна быть большой. Если у меня будет достаточно силы, то я не умру от его атаки, а вот он наверняка умрет от моей силы. Вот такой вот метод. Хотя то, что ты говоришь, и может сработать, но мне нужен другой ответ», — криво улыбнувшись, Хан Сень покачал головой. Такой метод не сработает против ножа торнадо. Черный бог был сильнее Хан Сеня. Даже если они будут наносить прямые удары, то Хан Сень сильнее от этого пострадает. Я недостаточно умная. Тренер, пожалуйста, научите меня. Цин Сюань не знала, что можно сделать, если соперник окажется быстрее нее. Хан Сень уже хотел сказать, что он сам не знает, но когда он взглянул на мисс Парфюм, то кое о чем подумал. В прошлый раз он объяснял ей некоторую технику, описанную в сутре Дун Сюань. Тогда Сень рассказал девушке о некоторых методах, которые и сам практиковал. Однако сейчас, когда он подумал о тех методах, у Хан Сеня засветились глаза. Речь шла не о самих методах, а о некоторых словах, которые были написаны в сутре Дун Сюань. Также там использовались и другие слова, которые Хан Сень смог перевести. С помощью этого он смог узнать некоторые особенности использования навыков ног, однако он не смог понять все полностью. Однако сейчас, вспомнив о том, что там было написано, Хан Сень понял смысл тех слов. Он отправил мисс Парфюм приглашение на сражение и сказал: «Пошли, используй все, что умеешь, чтобы с максимальной скоростью нападать на меня». Глава 513. Сердитый Тан Чжинлю. Цин Сюань была очень рада, так как решила, что Хан Сень собирается научить ее. Не жалея энергии, она на полной скорости атаковала Хан Сеня громовым ножом. Хан Сень практиковал громовой нож, поэтому хорошо знал этот навык. Как только Цин Сюань подняла руку, еще до начала применения навыка, она ощутила, что должна остановиться. Хотя рука Хан Сеня начала двигаться позже и медленнее, чем рука Цин Сюань, но он поставил руку в определенное место, из-за чего ей стало неудобно продолжать атаку. Если бы девушка продолжила атаку, то удар пришелся бы по руке Хан Сеня, поэтому она убрала свою руку и попробовала заново, однако результат был таким же. Цин Сюань снова было неудобно продолжить атаку, так как рука Хан Сеня оказалась в определенном положении. Цин Сюань 7 или 8 раз изменяла способ атаки, однако ни одну атаку она не смогла завершить. Посредине атаки девушка была вынуждена останавливаться, отчего ей стало неловко, и она была готова начать плеваться кровью. Из-за этого Цин Сюань начала испытывать еще большее уважение к Хан Сеню и снова уверилась, что он был настоящим мастером боевых искусств и занимал высокую должность в армии. «Я поняла, тренер, ты спрашивал о том, что делать, если противник намного быстрее. Теперь я поняла, что пока между нами будет определенное расстояние, я могу продолжать сражаться, используя это расстояние и тем самым зарабатывая себе дополнительное время для того, чтобы отреагировать», — радостно сказала Цин Сюань. «Это не совсем так, пока ты ничего не поняла, но если будешь много тренироваться, то в будущем сможешь все понять». Хан Сень был очень доволен, но он не хотел подавить Цин Сюань. Хотя Цин Сюань была права, он действительно использовал расстояние, чтобы выиграть немного времени, однако этого времени не хватило бы, чтобы победить соперника. Ключ к победе заключался в слове «блок». В древние времена, во время войны существовала стратегия, которая называла так: «Нападай на Вэй, чтобы спасти Чжао». Это значило, что вы должны атаковать своего врага в жизненно важные части, чтобы заставить его отказаться от первоначальной цели. В сутре Дун Сюань слово «блок» объяснялось так: вы должны атаковать в те части, которые враг защищал, таким образом вы сможете найти его слабые стороны и получить преимущество, а враг окажется в неловком положении, из-за чего не сможет использовать всю свою силу. Эту технику также называли «не убий». Цель этой техники заключалась не в убийстве врага, а в том, чтобы заставить врага начать защищаться. Пока враг будет переходить от нападения к защите, Хан Сень сможет воспользоваться своими навыками ног. Так как после этого у врага не будет возможности снова атаковать, то наступит время победить его. Чтобы правильно применить технику блокировки, сначала Хан Сеню нужно определить важность каждого шага, то есть он должен был определить недостатки и достоинства своего противника. Например, так как Хан Сень тоже практиковал громовой нож, то он знал, что именно должна защищать Цин Сюань. Но если бы Цин Сюань применила какой-то другой навык, которого не знал Хан Сень, то результат был бы намного хуже. В данный момент Хан Сеню очень повезло, так как его спарринг-партнером был Тан Чжинлю, который обладал таким же уровнем использования навыка ножа торнадо, как и его враг. Все, что ему нужно было сделать, это понять всю суть навыка, тогда Тан Чжинлю вообще ничего не сможет ему сделать. Подумав об этом, Хан Сень захотелось как можно быстрее попробовать сразиться с Тан Чжэнлю. Однако у Тан Чжэнлю было много обязанностей, поэтому у него было очень мало свободного времени. Если у них начиналось сражение, то у него вообще не было времени. Тан Чжэнлю был поражен действиями Хан Сеня. Изначально он хотел объяснить ему нож торнадо, чтобы Хан Сень смог уклоняться от атак, однако Хан Сень пытался блокировать все его удары. Раньше Тан Чжэнлю был уверен, что такого нельзя добиться, ведь этот навык был их семейной тайной, и он прекрасно знал, что в нем заложены сильные техники, которые практически невозможно заблокировать. Однако чем больше они сражались с Хан Сенем, тем больше Чжэнлю терял уверенность в своих суждениях. Сталкиваясь с Хан Сенем, Тан Чжэнлю ощущал, что ему все труднее и труднее атаковать его. Ему начинало казаться, что он попал в колючую клетку. Каждый раз, когда он пытался вытянуть руку, он получал удар, а когда он пытался ударить ногой, то нога оказывалась поврежденной. Он ощущал настолько сильное угнетение, что ему хотелось плеваться кровью. Чем больше он сражался с Хан Сенем, тем больнее ему было. Тан Чжэнлю хотелось выбросить свое оружие. «Ты и Лин Фэн, вы очень странные люди». Однажды Тан Чжэнлю отказался сражаться. Он выбросил оружие и в ярости закричал на Хан Сеня. Хан Сень понимал, что он добился хороших результатов в блокировке. Хотя это может не так эффективно работать с другими навыками, но если враг будет использовать нож торнадо, то результат будет хорошим. Теперь, чтобы победить Черного Бога, нужна была только практика. «В следующий раз, не стоит давать мне шанс», — Хан Сень думал о том, как уничтожить Черного Бога. Тан Чжэнлю был очень доволен. К счастью, в его семье был не только нож торнадо, но существовало и много других тайных навыков. Иначе, в будущем, он не смог бы больше сражаться с Хан Сенем, он должен был бы назвать его дедушкой. В то же время, Тан Чжэнлю поклялся, что больше никогда не применить свои семейные тайные навыки, сражаясь с Хан Сенем. Хан Сень попросил Тан Чжэнлю, чтобы он еще несколько дней сражался с ним. Для Тан Чжэнлю это стало настоящей пыткой. Он больше не мог проводить свои атаки, а Хан Сень постоянно избивал его. Иногда, когда у Тан Чжэнлю лопалось терпение, он начинал применять другие навыки владения ножа, чтобы изменить ситуацию. Когда Тан Чжэнлю больше не захотел сражаться с Хан Сенем, он перестал заходить в виртуальный лагерь. Хан Сень был вынужден отступить. Теперь Сень уверенно себя вел, когда соперник применял нож торнадо. Однако он не знал, обладает ли Черный Бог другими впечатляющими навыками или нет. Кроме того, вокруг Черного Бога было много отличных бойцов, поэтому нужно было дождаться идеальной ситуации. «Если я не смогу тебя убить, то должен буду получить хотя бы прибыль», — узнав от Ли Синлуня о том, что в последнее время делал Черный Бог, Хан Сень нахмурился. В это время года, из-за изменения течения в океане или по каким-то другим причинам, на берегу замерзшей реки появлялось множество существ рыб-змей, хотя обычно там вообще не встречались существ. По неизвестным причинам они оказывались на пляже. Большинство рыб-змей были примитивными существами. Однако если появлялось огромное количество таких существ, то среди них могли быть существа-мутанты и даже существа со священной кровью. Пляж возле ледяной реки принадлежал убежищу Черного Бога. Каждый год десятки тысяч рыб-змей оказывались на пляже. Им всегда удавалось найти существо-мутанта и существо со священной кровью. Это можно было считать фиксированной прибылью убежища Черного Бога. В это время года Черный Бог отправлял много людей на пляж, чтобы они охотились за существами. Хан Сень заранее прибыл на берег ледяной реки. Однако он не пошел на охоту, а создал ледяную пещеру, в которой мог поместиться только один человек. Черный Бог никогда бы не подумал, что кто-то может находиться в ледяной пещере несколько дней. После того, как на берегу показалось множество существ, он приказал людям проверить берег, однако они не обнаружили Хан Сеня. Глава 514. Король рыба-змея. Хан Сень прятался в ледяной пещере, перекусывал мясом, которое взял с собой, и следил за тем, что происходило на берегу. Множество рыб-змей начали выползать на берег, который весь был покрыт льдом. Появлялось все больше и больше существ, но никто не знал, что они собирались делать. Из убежища Черного Бога собралось более 1000 человек, все хотели поохотиться на рыб-змей. Появившиеся существа очень напоминали морских змей, однако они отличались тем, что у них совершенно не было никаких зубов. Так как их туловище было покрыто слизью, то оружие легко соскальзывало. Если существу удавалось свернуться вокруг человека, то острые чешуйки могли повредить даже кости. Если бы на охоту собралось немного людей, то существа быстро загнали бы в ловушку людей и убили бы их. Обычные люди не могли охотиться на такое количество существ. Только человек с огромной силой, такой как Черный Бог, мог организовать людей, чтобы всем вместе охотиться на рыб-змей. Так как король рыба-змея не появился, группа сильных людей, у которой уровень силы был больше 100 очков, в том числе и Черный Бог, не сдвинулись с места. Все, что они делали, так это раздавали команды остальным, чтобы те охотились на существ. Примитивные существа были черного цвета. Иногда были видны более крупные рыбы-змеи, у которых на спине были золотые полоски. Это были существа-мутанты. Хан Сень еще не видел короля рыбу-змею, однако он слышал, что тот должен быть небольшого размера, даже меньше, чем примитивные существа. Наверное, он был похож на обычную кобру. Хан Сень очень хотел украсть этого короля рыбу-змею. Если бы он был большим, то Хан Сенью не удалось бы его съесть, даже если бы он забрал его себе. Существо со священной кровью было идеальным по размеру. Рыбы-змеи появлялись на берегу в течение 2-3 дней, а потом начинали возвращаться обратно, поэтому Хан Сень никуда не спешил. Холод ледяной пещеры не сильно влиял на него, однако он почти не мог двигаться, поэтому ему пришлось применять нефритовую кожу, чтобы ощущать себя более комфортно. К счастью, на второй день, после того, как на берег начали выползать существа, Хан Сень услышал, что среди людей раздались крики. Взглянув в щелку, он увидел, что на берег выползла большая куча рыб-змей. На вершине этой кучи была небольшая темно-красная рыба-змея. Она была чуть больше 6 футов длиной. Было видно, что у этого существа на голове два плавника или крыла. Когда они шевелились, то был слышен странный шум. Наконец-то появился король рыба-змея, существо со священной кровью. Видя, что происходит снаружи, Хан Сень испытал волнение. Когда у него появится возможность, он выйдет и попытается словить это существо. Он уже спланировал, как будет убегать. Сейчас был сезон, когда рыбы-змеи выбирались на берег. Так как существа были на берегу, то в океане никого не было. После того, как он заберет короля рыбу-змею, Сень сразу побежит к океану. У него был маунт от серебряного угря, поэтому юноша легко сможет сбежать. Люди из убежища Черного Бога не смогут догнать его и будут вынуждены просто наблюдать за ним. После появления существа со священной кровью остальные существа стали более агрессивными. Самые сильные люди из убежища Черного Бога зашевелились. 5 или 6 человек с уровнем силы выше сотни начали пробивать путь к королю рыбе-змее. Во главе был Черный Бог. Другие люди оставались на своих позициях и продолжали убивать рыб-змей. Никто не нервничал. Похоже, что все были опытными бойцами. Черный Бог и остальные продолжали продвигаться вперед. Примитивные существа не могли остановить их. Довольно быстро они добрались до короля рыбы-змеи. Существо странно запищало и подпрыгнуло в воздух. Он быстро начал взмахивать крыльями и полетел по воздуху, как настоящая птица. У него было очень маленькие крылья. Так как они находились на затылке, то больше были похожи на уши. Но несмотря на это, король действительно мог летать. Черный Бог и остальные пытались окружить существо со священной кровью. Похоже, что когда они нанесли первую атаку, их оружие соскользнуло, поэтому они не смогли сразу убить существо. Король рыба-змея был в 100 раз более скользким, чем остальные существа. Даже меч от души существа со священной кровью соскользнул и не оставил ни малейшей царапины. Даже навык нож торнадо, который применил Черный Бог, не сработал. Хан Сень был удивлен. Если сейчас они не смогли даже повредить короля рыбу-змею, то как они убивали его в прошлые годы? Люди не использовали какой-то конкретный метод, они просто атаковали существо со священной кровью, одновременно отбиваясь от примитивных существ, которые приближались к ним. Понаблюдав за ними некоторое время, Хан Сень понял, что они хотели сделать. Хотя этот король мог летать, но похоже, он не мог долго находиться в воздухе, так как у него были очень маленькие крылья. Когда король взлетел в первый раз, то смог продержаться в воздухе около 15 минут, но постепенно он начинал снижаться и вскоре был вынужден где-нибудь приземлиться. Если существо находилось в воздухе, то его было трудно поразить, однако на земле все было по-другому. Хотя он был скользким, но оружие, находившееся у людей, было очень мощным. Наблюдая за ними около получаса, Хан Сень заметил, что король рыба-змея становится все слабее и слабее. Он понял, что наступил подходящий момент. Хан Сень выбрался из-под снега. Наступил ключевой момент в его охоте на короля рыбу-змею. Так как существо со священной кровью ощущало опасность, то оно громко пищало, отчего остальные существа становились еще более сумасшедшими. Люди делали все, что в их силах, чтобы охотиться на существ, поэтому у них не было времени, чтобы смотреть на других людей. Кроме того, они уже освободили для себя место и тем самым заблокировали проход на пляж, поэтому никто не ожидал, что здесь может появиться кто-то посторонний. Хан Сень оказался среди тысячи людей, никто не понял, что Хан Сень был чужаком. Он убил несколько примитивных существ и постепенно приближался к цели. Черный бог и остальные заняли свои позиции, у них появилось подозрение, что король рыба-змея может скрыться в океане. Существу со священной кровью было все тяжелее и тяжелее летать. Похоже, что оно скоро могло умереть. Когда он не сможет взлететь, то на земле его легко убьют. Хан Сень постепенно приближался к черному богу и его людям, постоянно внимательно наблюдая за их действиями. Хан Сень решил, что это самая подходящая возможность. Если я смогу здесь и сейчас убить черного бога, то убежище потеряет своего лидера, и тогда мне будет намного легче завоевать его. Изначально, Хан Сень планировал только украсть короля рыбу-змею, но поняв, что у него появилась подходящая возможность, он не хотел упускать ее. Хан Сень полностью сосредоточился на черном боге. Спустя немного времени, король рыба-змея больше не смог взлететь. Черный бог безумно обрадовался. Увидев это, он мгновенно бросился к существу, чтобы уничтожить его. Глава 515. Воровство. Брат, осторожней. Когда черный бог собирался ударить, он услышал голос своего друга и ощутил угрозу. Черный бог действительно был впечатляющим и решительным человеком. Как только он услышал голос, то сразу же упал вперед. Однако было слишком поздно. На спине он ощутил сильную боль. Казалось, что броня и его мышцы на спине разрезало очень острое оружие. Хан Сень был разочарован. Черный бог и его команда находились довольно далеко от остальных людей. Поэтому, когда юноша подходил к ним, его заметили и успели предупредить черного бога. Несмотря на свои острые когти, он не смог сразу же убить врага. Черный бог упал на землю, терпя боль на спине, он откатился на 10 футов. Остальные парни с высоким уровнем физической силы попытались окружить Хан Сеня. Хан Сень не стал медлить. Он понимал, что его удар не смог убить черного бога, и он потерял отличную возможность. Юноша мгновенно бросился к королю рыбе-змее и своими когтями отрубил ему голову. Быстро подобрав тело существа, Хан Сень побежал к океану. Парни попытались остановить Хан Сеня, однако он бежал зигзагами и смог проскользнуть между ними. Юноша пробежал мимо 5 человек, даже не остановившись. Когда черный бог встал, пытаясь справиться с болью, Хан Сень уже успел убежать. «Это тот придурок. Он что, еще не умер? Убейте его ради меня!» — громко закричал черный бог, так как успел разглядеть, что это был Хан Сень. Парни быстро побежали за ним, но Хан Сень прыгнул в ледяную воду. В тот же момент под ним появился огромный серебряный угорь. Огромный маунт ломал лед и быстро отдалялся. Люди, пытавшиеся его догнать, были в шоке. «Черный бог, сегодня я кое-что у тебя забрал, но в следующий раз, когда мы встретимся, я убью тебя!» — громко выкрикнул Хан Сень и начал удаляться на серебряном угре. «Ты труп! Я точно тебя убью! Я тебя убью!» Черный бог был в ярости. Он смотрел вслед Хан Сенью и громко выкрикивал угрозы. Когда он начал кричать, то раны на его спине еще сильнее заболели, отчего у черного бога потемнело лицо. Мужчина был очень рассержен. Мало того, что его чуть не убили, так этот ублюдок украл короля рыбу-змею. Кроме того, все это сделал человек, которого он считал мертвым. После того, как черный бог перешел во второе святилище бога, еще никто с ним так не поступал. От злости он был готов плеваться кровью. Хан Сень не обращал внимания на слова черного бога. Отдалившись на большое расстояние, Хан Сень выбрался на берег. Он призвал Миуса и покинул территорию, принадлежащую убежищу черного бога. «Ла-ла-ла-ла, я мастер барбекю». Хан Сень нашел спокойное место, очистил труп существа и достал печку, которую взял с собой. Жаря рыбу, он напевал веселую песню. Подобное существо со священной кровью было довольно трудно найти. Он сможет получить от короля рыбы-змеи 8 или 9 священных очков гена. Но более радостным было то, что он смог украсть это существо у черного бога, отчего оно казалось еще вкусней. Ощутив аромат от готовящейся рыбы, у Хан Сеня потекли слюни. Жаль, что эти существа выползают на берег только один раз в год. Иначе я смог бы есть такое каждый день, думал Хан Сень, готовя барбекю. Хан Сень еще не успел полностью приготовить рыбу, как увидел человека, который шел по снегу. Парень черного бога, немного подумав, Хан Сень решил, что это не так. Если бы парни черного бога действительно решили бы прийти сюда, то их было бы намного больше. Когда человек подошел поближе, Хан Сень смог разглядеть его. К удивлению юноши, он узнал появившегося парня. Хотя они не были знакомы друг с другом, но он произвел на Хан Сеня больше впечатления. Это был внук сенатора И Донму. Когда Хан Сень в облике червонца участвовал в конкурсе в первом святилище бога, он победил И Донму и смог войти в первую десятку. За это он получил душу королевы фей. После того конкурса Хан Сень никогда больше не слышал об И Донму, но неожиданно увидел этого человека здесь. И Донму шел к Хан Сеню. Он взглянул на барбекю, печь и бросил в снег существо, напоминающее лисицу. Потом он спросил: «Я хочу обменять это существо-мутанта на твое барбекю. Ты согласен?» «Нет», не раздумывая ответил Хан Сень. «Ты считаешь меня идиотом? Священное мясо обменять на мутантное?» Взглянув на Хан Сеня, И Донму нахмурился. Он очень давно не ел барбекю, потому был готов отдать существа-мутанта, однако получил отказ. «Я могу одолжить твою печку? Назови цену», указывая на печь, спросил парень. И Донму не знал, кем был Хан Сень, поэтому ничего не сказал по поводу того, что он отказал ему в обмене. «Печь ничего не стоит, можешь просто так воспользоваться ею», с улыбкой ответил Хан Сень. И Донму ничего не ответил, он призвал кинжал и начал разделывать существо. Отрезав кусок мяса, Донму принялся готовить его. Два человека готовили барбекю и почти не разговаривали. Когда рыба Хан Сень была готова, он откусил кусочек. Вкус был превосходным, жир таял во рту. Очень вкусно. Хан Сень достал немного приправ и быстро все съел. И Донму был в шоке. Он еще не видел человека, который, отправляясь на охоту, берет с собой печку да еще и множество различных приправ. Сглотнув, И Донму продолжил готовить свое мясо. Однако аромат, исходивший от барбекю с приправами Хан Сеня, был потрясающим. И Донму много трудился, пытаясь улучшить свои навыки в боевых искусствах и очистить свое имя, которое очернил червонец. Каждый раз, когда он телепортировался в святилище бога, то проводил здесь несколько месяцев, а иногда и полгода. Находясь на ледниках, он мог есть только сырое мясо. Даже если бы он был из железа, его желудок отказывался больше принимать такое мясо. «Ты можешь продать мне приправы?» Не выдержав, спросил И Донму. «Они очень дорогие», ответил Хан Сень. Он и так проявил великодушие и бесплатно разрешил воспользоваться своей печкой. Но приправы он не собирался отдавать просто так. Хан Сень сам принес их в святилище бога. «Назови свою цену», уверенно сказал И Донму. «Отдай мне половину мяса и можешь пользоваться приправами сколько захочешь». На самом деле, эти приправы не были дорогими, но так как в таком месте их больше не было, то за них нужно было заплатить. Не моргнув, И Донму отдал половину мяса Хан Сеню и сказал: «Дай мне приправы. Люблю таких решительных людей, как ты». Хан Сень дал И Донму приправы и с удовольствием забрал себе мутантное мясо. Глава 516. Червонец был бы лучше. «Как долго ты находишься в святилище бога?» — спросил И Донму у Хан Сеня. «Недолго, всего несколько дней», — ответил Хан Сень. «Ты что-нибудь слышал о червонце за последнее время?» И Донму провел в святилище бога около 6 месяцев. Он охотился в одиночестве и не знал ни о каких новостях. Хан Сень был шокирован, он не ожидал, что И Донму задаст такой вопрос. Немного задумавшись, он ответил: «Я слышал, что на официальной платформе появился кто-то с ником «Убить червонца». Он выиграл много сражений. Некоторые начали говорить, что это и есть сам червонец, но я не знаю, правда это или нет. Расскажи мне детальнее», — быстро попросил И Донму. Взяв мясо, Хан Сень вкратце рассказал, а в конце добавил: «Я просто слышал об этом, но никто не знает, действительно ли убить червонца является самим червонцем. Я буду последним, кто узнает это. Скорее всего, это он. Никто кроме него не может быть таким превосходным», — уверенно ответил И Донму. Хан Сень был смущен. Однозначно должны были быть люди, которые могли также сражаться. Просто ему пока не встретились подходящие соперники. «Я хочу отправиться на охоту за существом со священной кровью, и мне нужен помощник. Пойдем со мной, если все получится, то я отдам тебе 10% от существа», — сказал Эйдон Мухан Синю. Он уже съел половину приготовленного мяса, а остальное спрятал в сумку. «20%», — предложил Хан Синь. «Пойдем», — Эйдон Му не стал торговаться, а просто попросил Хан Синя пойти с ним. Хан Синю нравились такие люди. Богатые не думали о цене, они хотели быть счастливыми и стать лучшими. Парни отправились в восточном направлении по заснеженному полю. Менее чем за 2 дня они добрались до снежных гор. Если бы Хан Синь собирался вернуться в убежище богинь, то ему нужно было пройти через эти горы. Однако преодолеть эту территорию было непросто. К тому же, если он столкнется с существом со священной кровью, находясь в горах, то сражаться с ним будет очень опасно. Здесь было много впадин, не имея крыльев, можно было легко провалиться. Учитывая опасную местность, на которой было невозможно устраивать масштабную охоту, Ли Синлунь и Черный Бог не хотели сюда приходить, а сделали своей целью убежище королевского духа. «Ты не собираешься идти в горы, чтобы охотиться на существ со священной кровью?» – удивленно спросил Хан Сенью и Донму. «Расслабься, мы не будем так рисковать. Я хочу попросить тебя только заманить существо, остальное я сделаю сам. Это существо уже пострадало от меня, поэтому если оно меня увидит, то не захочет показываться», – тихо объяснил Эйдонму. Хан Сень больше ничего не спрашивал, а просто пошел за Эйдонму за снежные горы. Как и говорил Донму, они не стали подниматься в горы, а остановились у подножья одной из гор. «Иди впереди меня. Как только появится существо, беги обратно ко мне». Эйдонму вырыл в снегу яму и лег туда, а Хан Сеня попросил сверху засыпать его снегом. Хан Сень хорошо понимал действия Эйдонму. Он не стал ничего расспрашивать, а пошел вперед. Оглядываясь, он видел только снежные горы. Здесь вообще не было никаких существ, не говоря уже о существе со священной кровью. Какие существа могут тут быть? Некоторое время Хан Сень искал существо, но не мог его найти. У Хан Сеня уже почти закончилось терпение, когда он услышал звук копыт. Вдалеке он увидел существо, похожее на осла, только на голове у него были рога. Существо показалось из-за горы. У него были довольно большие копыта, что позволяло ему не проваливаться в снег. Существо быстро приближалось к Хан Сенью. Действительно появилось существо, правда, Хан Сень не знал, было ли это то существо, о котором говорил Эйдон Му, но он тут же развернулся и побежал к тому месту, где спрятался его спутник. Казалось, что существо летит над снегом, но, к счастью, Хан Сень был недалеко от Эйдон Му, поэтому быстро добежал до него.